когда вернулся в ноябре, и ответил. Везде, где бы я ни появлялся, меня встречали как самого почетного гостя, бурно аплодировали и приветствовали повсюду. Но народ там еще скупее, чем в Вене. Дома его ждало письмо из Лондона. Роберт Мэй О'Рейли, представитель лондонской оперной труппы, писал: «Мсье Моцарту, прославленному композитору. От людей, приближенных к его королевскому высочеству, принцу Уэльскому, молодого, но выдающегося оперного композитора Стефана Сторейса, вашего прежнего ученика, и от столь же молодой и блистательной примадонны Анны Сторейс, мне стало известно, что вы намерены посетить Англию. Поскольку я был назначен на занимаемую мною должность директора лондонской оперной труппы со специальной задачей лично заняться подыскиванием талантов, я имею честь предложить вам, маэстро, место, на которое редко могут рассчитывать композиторы в Англии. Если вы сможете приехать в Лондон в конце декабря 1790 года и остаться до конца июня 1791 года и сочинить, по крайней мере, две оперы, серьезные либо комические, по усмотрению нашего театра, я готов предложить вам 300 фунтов стерлингов. Вам будет предоставлено, кроме того, право писать сочинения для любого лондонского концерт-холла, но только не для других оперных театров. Если вас устраивает это предложение, и вы согласны принять его, прошу вас не отказать в любезности передать свой ответ с обратной почтой. Это письмо послужит вам гарантией заключенного между нами контракта». Вольфганг пришел в восторг от этого предложения и очень удивился, что Констанца не разделяет его чувств. «300 фунтов стерлингов за две оперы!» — воскликнул он. «Гораздо больше, чем я получаю за оперу в Вене. К тому же очень сомнительно, будут ли и впредь здесь ставить оперы. Леопольд их не любит». «Откуда у тебя такая уверенность, что в Англии все будет так, как он пишет?» — возразила Констанца. «О'Рейли — личный представитель принца Уэльского. Ты думаешь, он лучше остальных, которые столько тебе обещали и ничего не делали? Ребенком я пользовался в Англии огромным успехом. И во всех письмах мои английские друзья утверждают, что Лондон примет меня с распростертыми объятиями». В этом-то и была загвоздка. Анна Сторейс слишком уж восторженно поклонялась его таланту. Но вслух Констанца сказала: «Я боюсь английского климата. Даже Сторейс признавались, что там сыро, а мне нужен теплый сухой климат, как в Бадене». Порой Вольфгангу начинало казаться, что дороже Бадена для Констанции нет ничего на свете. «Мы пробудем там весну и лето, самое теплое время. Мы пробудем там и декабрь, если ты собираешься выполнить условия контракта. Да что говорить, один переезд через Ла-Манш чего стоит? Мы всей семьей проделали этот путь, и ничего с нами не случилось. И очень страдали от морской болезни, твой отец сам признавался. Да кроме того, вы плыли туда в апреле. Был бы сейчас рядом с ним папа, — думал Вольфганг, — он бы совсем справился. Ему были хорошо знакомы все трудности, подкарауливающие людей в длительном путешествии». «Так ты не хочешь ехать с танцы?» «Не в этом дело. Причин было много. Анна Сторейс, опасности, трудности поездки. К тому же станция не любила перемен. Не то что он, она их боялась. Мы просто не можем себе этого позволить». «Я раздобуду денег», — сказал он с уверенностью, которой вовсе не испытывал. «Придется. Закладывать нам больше нечего». «Что тут ответишь? Он не привез денег, чтобы выкупить заложенное серебро. А на поездку в Англию нужно по меньшей мере 1000 гульденов». Никто не согласился одолжить Вольфгангу такую сумму, даже Гофдеммель и Пухберг. Вольфганг предложил выдать вексель на 1000 гульденов, обязуясь выплатить долг из денег, которые он заработает в Англии, но друзья ему даже не ответили. Поведение Гофдеммеля его не удивило, но от Пухберга он этого не ожидал. За последние две недели Вольфганг не встречал своего друга ни на одном собрании масонской ложи, и в конце концов, сам себя презирая и страдая в душе, решился пойти на квартиру к Пулбергу.